Откровенная женщина. В царском саду было тихо. Дальше голоса и звуки города подчеркивали тишину. Если бы не эти голоса и звуки, сад мог бы сойти за опушку горного леса. Так все было здесь и хаотично, и мощно, и почти первобытно. Внизу дышал прохладой и сыростью глубокий овраг, и подступали вплотную гигантские в несколько обхватов дубы и липы. Их густая зелень нехотя пропускала яркие трепетные пятна полуденного солнца. Вековые деревья вот-вот рухнут в бездну, и только корни, могучие, переплетенные, глубоко ушедшие в рыхлый чернозем, удерживали их. Часть этих корней обнажилась, и они клубками змеи тянулись из-под земли. Лара и Тугарин стояли рядом. В лиственный просвет они видели внизу в тысячи шагов от себя шумную зыбь Днепра, железное кружево, нависшего над рекой моста, и заднепровские дали. Бог знает, где сливавшиеся с лазурью небес. Лара смотрела перед собой. Тугарин смотрел на нее. «О чем вы думаете, Лариса Павловна?» «О чем?» — встрепенулась она. «Думаю, как притягивает и такая глубина, и такой необъятный простор. Но глубина как-то волнует и тревожит. Неспокойно, тянет вниз, мучительно, неудержимо. А простор хочется созерцать долго-долго. Почему? Он действует благостно, как-то именно благостно. Мне кажется, это у всех так». «Нет, не у всех. Возьмите какого-нибудь тусклого чиновника. Этот, наверное, не подойдет к самому краю обрыва, как вы. Что же касается далей, он закроется от них газетой и будет читать хронику убийств или отдел наград и производств по службе. Нет, эти ощущения — удел натур ищущих, буйных, дерзающих». «Неужели я буйная, дерзающая, ищущая?» С какой-то несвойственной ей конфузливой кротостью и с какой-то улыбкой вырвалась у нее. «Я мало знаю вас, вернее, совсем не знаю, но думаю, что да». «Чтобы так думать?» «Надо иметь какие-нибудь основания», — подхватил Тугарин. «Извольте. Я наблюдал вас и на раздаче подарков, и на обеде в черкесском полку. Я видел, как мужчин тянуло к вам. Но это не было только, как бы вам сказать, любопытство одной голой чувственности». «Вам угодно, кажется, сказать, — подхватила на этот раз Лара, — что у них явилось желание заглянуть в бездну?» «Вот-вот. Вы так же волнуете и притягиваете, как вас самих притягивает и волнует». Он сделал широкий жест по направлению к обрыву и тотчас же прибавил. «А вы все-таки сделайте шаг назад, не то сорветесь, и я не успею подхватить вас». Лара машинально последовала его совету и спросила с каким-то вызовом. «А вы?» «Что я?» «Тогда, на обеде, и вы испытывали такое же желание заглянуть в бездну?» «Зачем этот вопрос? Кокетство? Вы же сами знаете силу своего обаяния». «А вдруг бездна окажется высохшим ручейком с плоскими берегами?» «Во-первых, не окажется, а во-вторых, допустим, даже и так. Надо жить сегодняшним днем, и если он даст мне иллюзию, то какое мне дело до завтра с его обманом, с его крушением иллюзий?» «Это вообще ваша теория или применительно к военному времени, в том смысле, что надо ловить момент, ловить наслаждение? Сегодня, сию минуту, завтра будет уже поздно, завтра может ничего не быть». «Мой взгляд всегда был таков, но слов нет. Война укрепила его». Она смотрела на Тугарина вдумчивым, оценивающим взглядом. «Вот мужчина с головы до ног. Весь с его энергичным, волевым, помещичьи кавалерийским загорелым лицом, со стройным и сильным телом, в короткой черкеске, в папахе, надвинутой на уши, как носят горцы. Это сообщало ему что-то воинственно-звериное. И вот не глупый и не банальный, он может схватить ее и, сжимая в беспомощный человеческий комочек, бросившись со своей добычей туда, где гуще деревья, грубо взять, насильнически, как брали фавны дриад, как брали амазонок центавры. И ее чуть насмешливый взгляд был так выразителен, так говорящ, что он спросил: «Что вы хотите сказать?» «Я только подумала, но если вас интересует, скажу. Вы задали весьма любопытный вопрос. Это вечное, оно всегда останется. Взаимное непонимание. Мы, женщины, и вы, мужчины, говорим на разных языках. Вы обыкновенно начинаете с того, чем мы кончаем. Вы идете прямо к телу и очень редко через тело к душе, чаще всего ограничиваясь одним только обладанием. Мы же идем к телу через душу. Сначала любовь, а уже потом чувственное наслаждение и восторги, как следствие любви. Будем откровенны, вы желаете меня, но если бы я позволила себя взять, я не говорю, отдалась бы. На другой, на третий день по дороге в вашу дивизию вы также взяли бы в поезде первую попавшуюся женщину. Имейте мужество сознаться. И это вы, Тугарин, далеко не такой, как все. Что же сказать о всех?» «Пусть так», — согласился он с тем же вызовом, который за минуту был у нее. «Но тогда будем же до конца откровенны. Сказанное вами только что полно красоты и поэзии. Но вы-то, вы сами, всегда были верны этой красоте и поэзии?» «Нет, не всегда. Должна покаяться. Не всегда». «Так почему же отгораживаетесь от меня барьером сложных чувств? Почему не смотрите на меня, как на тех других?» «Потому что вы сами не пожелали бы очутиться в роли тех других, в сущности, унизительной роли. Тем я позволяла, к тем я снисходила, порой из жалости, порой из вежливости. Порой это был каприз, вспышка, как тот...» «А я не подхожу ни под одну из этих рубрик?» — спросил он с вымученной усмешкой. «Ни под одну». «Можно узнать, почему?» И его тон и улыбка не понравились ей. Словно какая-то сетка мешала ему смотреть на нее, рябила и туманила взгляд. Прислонившись к дереву и подняв голову, Лара почти надменно ответила: «Ну вот, не хватало только еще, чтобы вы начали меня презирать. Будь с вами откровенный с мужчиной, и разве можете вы оценить откровенность? Вы предпочитаете, чтобы вам лгали, хотя сами зачастую не верите в эту ложь. Дайте мне закончить». Повелительно пресекла она попытку перебить ее. «Я вам сейчас нарисую схему. Двое. Женщина с таким же прошлым, как мое, а может быть, с еще более богатым, и мужчина, подобный вам. Она желает его увлечь. Он желает быть ее любовником. Если она, как я, вдова, она говорит, что безумно любила мужа и только его одного. Иногда, в виде исключения, допускается еще одно глубокое и сильное чувство. И это тешит вас, ваше мужское самолюбие. Вот, мол, какой я. Я разбудил в этой недоступной женщине то, чего и не могли сделать другие. Милый Анатолий Васильевич, поверьте мне, как жестоко смеются эти женщины в душе или в откровенных беседах с подругами. Я не из их числа. Я не унизилась бы до такой комедии. Одно из двух. Или я нравлюсь, какая я есть, или совсем ничего не надо. Вот вам мой ответ. А теперь, меняя позу, выражение лица и звук голоса, молвила она: «Теперь пойдем отсюда. Юрочка с компанией ждут нас завтракать. Мы не спеша пройдемся по Крещатику. И который час? 1:30. К часу будем в Континентале.